Сирин. Псевдоним Набокова. Набоков Владимир Владимирович. 1899-1977. Русско-американский писатель. Сын деятеля кадетской партии Владимира Дмитриевича Набокова, убитого монархистами в 1922 году в Берлине. Окончил Тенишевское училище в эмиграции с 1919 года. В 1922 году окончил Тринити Колледж, Кембридж. До 1937 года находился в Берлине, затем в Париже. Зарабатывал на жизнь переводами, уроками языков и как тренер по теннису. В 1940 году перебрался из Европы в США, где начал писать на английском языке. Некоторое время преподавал литературу в университетах. Свои английские романы переводил на русский язык. Дебютировал в литературе как поэт. Стихи «Петроград», «Унион», 1916 год. На чужбине в 20-х годах сотрудничал во многих периодических изданиях, в газете «Руль» как литературный критик, в современных записках как прозаик и поэт и так далее. В 1926 году вышел первый роман «Машенька», затем до 40-го года еще 5 романов, сборники рассказов, «Виртуозность стиля», изощренное мастерство в построении сюжета, нарочитая новизна с самого начала обратили внимание критики на прозу Набокова. В потоке хвалебных отзывов, признававших необычайные дарования, раздавались и скептические голоса. Иванов, Гиппиус. Во всяком случае, Набоков стал одним из самых читаемых писателей в мире. Публикуемые стихи Набокова появились в современных записках, 1921, номер 7.